Читаем место Священного Писания, которое записано в послании апостола Павла к Римлянам, глава 4, с 3 по 8 стих. 4 глава, с 3 по 8 стихи. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Воздаяние делающему меняется не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Из этого места Священного Писания я хочу обратить внимание на то, что праведность, прощение грехов, спасение, она не зарабатывается, а Бог дает даром по вере. По вере. Иногда люди говорят, ну, поверить я всегда могу, в любой момент поверить, и все, и я буду спасенным. Слово же Божие говорит, что это прощение получает человек здесь на земле. И описывается один из примеров, Давид, который видел людей прощенными, а себя грешником. 31-й псалом об этом подробно описывает. И от этого ему было очень тяжело. Он говорит так: «День и ночь надо мною тяготела рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот состояние человека, который находится в грехе. Он бы хотел радоваться, но грех ему не дает. Он бы хотел духом воспрянуть к Богу, но у него сомнения, грех давит ему. И когда он пытается даже помолиться Богу о чем-то попросить, между им и Богом стоит стена греха. И он видит этих людей несчастными, себя видел несчастным человеком. И говорит: какие счастливые люди, блаженные люди, кому Господь простил грехи. Вы знаете, он не ошибся, он не сказал: блаженны люди, которые избавились от грехов, которые усовершенствовали себя и сделались теперь безгрешными, которые смогли победить грех. Нет, он понимает, что это невозможно. И он обращает внимание не на эту сторону, что они что-то сделали и заработали себе прощение грехов, а он говорит: они поверили Богу. Поверили Богу, они, а раз поверили Богу, то значит пошли к Нему навстречу, стали исполнять то, что Он хочет, а не то, что они понимают. Так и у Давида был этот момент, когда он увидел себя вот таким грешным человеком, осознал свой грех и ничего не смог сделать. Говорит: Господи, я бы принес Тебе жертву за грех свой, но Ты не хочешь этой жертвы. Но он говорит: верни мне радость спасения. Духа Твоего Святого не отымеет меня. Что мне нужно сделать? Я бы все сделал. И говорит: Ты ничего не хочешь. И тогда он нашел выход один. Он говорит: я открыл Тебе грех мой, и исповедовал беззаконие свое. Вот выход он нашел, что нужно просто признать свою вину перед Богом, сердце свое открыть перед Ним: и Ты снял с меня вину греха моего. Вот ведь, друзья, выход где? Человека нет праведного ни одного, но открыть свой грех перед Богом. Многие люди пытаются, знаете, употреблять массу усилий, искать в себе что-то доброе, чтобы как-то сказать: ну я лучше другого, но я, наверное, буду спасен, потому что я вот и то, и другое делаю, и стараюсь воздерживаться от какого-то греха, и стараюсь добрые дела делать, даже стараюсь на собрания ходить и Богу молиться. Ну, наверное, меня Бог должен спасти. Вы знаете, даже некоторые говорят так, спрашивают: ну, как ты думаешь, Господь простил тебе или нет грехи, спасет тебе или нет? Ну, думаю, что да, почему? Но Он же Бог, Он обязан меня простить, Он обязан меня спасти, я же сам не могу ничего сделать. Вроде бы понимание правильное, но ты открыл ли свое сердце Богу или нет? Открыл ли ты свое состояние перед Ним? Пошел ли ты к Нему навстречу? Или ты все же со стороны еще смотришь и говоришь: вот как хорошо тем людям. Они уже приняли крещение. Они уже вот имеют общение с Богом. Сегодня они будут говорить, что вы когда-то были далеки от Бога, чужды заветов Господних, а теперь стали близки крови Иисуса Христа, стали своими, сограждане святым и свои Богу. Как это хорошо, друзья. И ведь каждый из нас имеет на это полное право. Друзья, но от нас что-то зависит. И Бог нам сказал о том, чтобы мы совершали свое спасение. Бог сделал все для того, чтобы мы имели жизнь вечную и спасение. А нам нужно, от нас нужно зависеть, от нас зависит то, что мы принять должны это спасение. Недавно я проводил в одном месте беседу с молодежью на тему «Юношки, похоти, убегай, а пребывай в правде, в вере, в любви со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца». После этого подошла одна молодая девушка и говорит: «Вы знаете, у меня такой хаос в этом вопросе. Я ничего с собой сделать не могу». Немножко познакомившись, спрашиваю: «Как давно ты обратилась к Богу?» Покаялась. Она говорит: «Полтора года. Я хожу на собрание, покаялась». «А почему ты не хочешь принимать крещение?» Она говорит: «Как в таком состоянии крещение принимать? Разве это возможно?» Ведь крещение требует ответственности, говорит. Ответственность нужно нести. А я спрашиваю: «А вот хорошо, ну пройдет еще немножко времени, ты выйдешь замуж, ты на себя ответственность должна брать или нет? Или так же будешь безответственна?» «Буду брать на себя ответственность, а как же, иначе невозможно». «А почему, когда вступаем в союз с Господом, почему мы не делаем эти шаги ответственности?» Впоследствии, знаете, помолились мы с ней, нам молится: «Господи, прости меня за лень, что я вот так вот не хотела быть ответственной за свою жизнь». Друзья дорогие, многие люди сегодня так думают. Идти к Богу нужно делать решительный шаг навстречу. А это действительно так. Нужно принять Господа и покориться Ему. Это взять на себя ответственность, ты дитя Божие. И некоторые так покаялись, попросили прощения: «Господи, прости меня», и опять остаются в грехе, потому что не делают следующего шага, вообще ни с Богом не заходят. Не хотят заключить с Ним союз. Говорят: «Ну это ж надо на себя взять ответственность. А вот если я не принял крещение, мне еще можно. Мне еще можно что-то согрешить, где-то еще так. Я же еще не сделал этого шага ответственного». И поэтому Господь нам как раз таки и сказал, что крещение спасает, потому что оно делает ответственный шаг навстречу к Богу. И человек несет ответственность за свое спасение. Да если ты и не сделал этого шага, ты не скажешь: «Господи, ты меня не спас». Ты не захотел сделать этот шаг навстречу Господу. Я бы обратил внимание, друзья, о том, что, ну, кратенько я еще напомню эту мысль. Что бы нужно сделать для того, чтобы иметь эту праведность Господню, иметь это прощение? Ну, первое, я уже сказал, что нужно признать себя, свое состояние пред лицом Господним, грешным, погибшим, неспособным спасти самого себя. Второе, на что бы я обратил внимание, это поверить, что Иисус Христос может тебе помочь, что Он может простить, и пойти к Нему навстречу, пойти навстречу к Нему в молитве покаяния. Прийти пред лицо Его и сказать: «Господи, прости меня», как это делали люди другие, как это написано в Священном Писании. Проходили люди во всякое время к Иисусу Христу и просили у Него милости и прощения. Я часто напоминаю этот случай, он очень удобный, когда Иисус Христос пришел по приглашению в дом Симона. Его Симон пригласил пообедать. Казалось бы, совершенно не время. Но вот в это время открываются двери, заходит одна женщина. Все увидели, что она зашла, и поняли: грешница зашла. И она пришла при лицо Иисуса Христа, упала перед Ним на колени и стала просить у Него милости и прощения. И вы знаете, и Господь не оттолкнул ее. Он сказал: «Приходящего ко Мне я не изгоню вон». И поэтому Слово Божие говорит: «Приблизьтесь ко Мне, и Я приблизюсь к вам». И это нужно делать совершенно буквально. Не где-то как-то думать, что это вот в тот момент, когда ты видишь, что где-то рядом Господь, когда ты находишься в таком состоянии, или в церкви Господней, слышишь Слово Божие, тут люди молятся, призывают имя Господне, радуются, получают прощение. Тебе нужно сделать этот шаг навстречу, выйти и помолиться, сказать: «Господи, я тоже хочу быть с Тобою. Я не могу себя спасти. Прости меня, помилуй, войди в мою жизнь». И Господь обязательно окажет такую милость. Написано: «Он смиренным дает благодать». Я прочитаю еще место Священного Писания, записанное Ефесянам 3 глава с 14 стиха. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Я начну с самого последнего выражения, которое я здесь почитал. Обращаю внимание на то, что верою должно вселиться Христу в сердца наши, не делами нашими. Друзья, вот мы иногда думаем, я перестану делать грех. И тогда скажу: Господи, прости меня, и Он меня простит, потому что я уже безгрешен, победил грех и войдет в мою жизнь. Ничего не получится так. И как только ты задумаешь оставить свой грех, так еще больше искушений в жизни человека. Его еще больше тянет, и он чаще падает. Поэтому написано: верою в Иисуса Христа. Вот когда ты доверишься Господу, примешь Его, покоришься, пожелаешь, чтобы Он был в твоей жизни, чтобы Он стал руководить тобою, Господь вселяется в сердца наши. Я обращаю внимание, на какой момент Он говорит: мы молимся Богу. Для этого преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? О чем Он молится? Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вот это процесс каждого христианина, чтобы сердце было открыто для Бога, чтобы Дух Святой, Бог, крепко утвердился во внутреннем нашем человеке, чтобы мы жили этим. Вы знаете, я хочу сказать, что нередко бывает и другой вариант. Что-то другое крепко в нашем сердце утверждается. Какие-то дела, какие-то привычки, какие-то мысли. Мы от них пытаемся как-то отвернуться. Но когда-то был момент, когда мы этому сердце свое открыли. Начали об этом размышлять. И поэтому оно крепко в наше сердце залазит. Я хочу сказать, особенно вот молодые, подростки, дети. Да и другие вот увидели машины, и у них в сердце утвердилось. Вот надо иметь такую машину. И вы знаете, о чем бы он ни думал, оно не размышляет, размышляет. А потом избавиться от этого не может. И так во всех вопросах, мелких и больших, он не может этого избавиться, оно утвердилось в его сердце. Поэтому необходимо точно так и в обратную сторону размышлять о Господе. Сердце не прилепляться к Нему, и он твердо или крепко утверждается в сердце человека. И еще одну мысль из 4 главы я буду читать, с 14 стиха, о чем тоже Павел переживал и беспокоился. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Я немножко остановлюсь в этом моменте. Он переживает, чтобы люди, которые вступили в завет с Господом, они не были младенцами, которые колеблются от всякого ветра учения, который чуть что не так заколебался, правильно я сделал или неправильно я сделал шаг, что мне делать, а вообще-то есть ли Бог или нет, а может это просто на какое-то наитие на меня нашло, или может просто я действительно что-то не то начал делать, и колеблются при трудностях, со мной ли Господь или не со мною, какие-то искушения, согрешения, опять виновные, опять колеблются, кто-то виноват в этом. И вот он говорит о том, чтобы мы не были такими, и что же он предлагает выход? И вот сейчас я хотел бы особое внимание обратить вот на тех, кто принял крещение. Какой выход указывает апостол Павел, чтобы не быть младенцами колеблющимися? Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Я обращаю внимание на некоторые моменты. Он говорит так вот: взаимно скрепляющие связи, они укрепляют нас, и мы из себя устрояем дом духовный. Устрояем для себя священство Господу. Господь пребывает в нас, и мы как-то приращаемся, начинаем становиться свои для Господа. И это важно не просто поверить, и все, да, вера на своем месте. Мы должны практические действия делать. Я бы хотел, внимание, друзья, обратить на некоторые моменты взаимно скрепляющих связи. И перед этим я еще хочу прочитать одно место Священного Писания. Первое послание Коринфянам, глава 12, с 12 стиха прочитаю. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в своем составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». До этого места. Слово Божие говорит, что каждый человек, который принял крещение, написано, Духом Святым крестился. Но я хочу спросить братьев, которые приняли крещение, кто из вас скажет, во что крестился? В тело его. Так написано, мы все крещенные, Духом крещены в одно тело. Что это такое тело? В какое тело мы крестились? В церковь. То есть тело Господа Иисуса Христа, или мы говорим еще Его церковь возлюбленная или невеста, это вот мы с вами. Это церковь. Церковь – это не здание и не храм, а это собрание верующих людей. Или как на этом по-гречески звучит, вызванные из мира. Вызванные из мира в собрание Господа нашего Иисуса Христа. Господь сегодня из этого мира, который не знает Господа, зовет к себе в свою церковь, в свой организм. Он зовет абсолютно каждого человека. Он позвал вот те люди, которые откликаются и не идут к Нему. Сначала первый шаг – покаяние, а второй шаг – они заключают союз с Ним, входят в тело Его. Это сознательный шаг и становятся членами одного тела. И вот здесь Слово Божие нам говорит, что все мы разные люди по себе. У каждого есть свое дарование. У каждого есть свои, знаете, слабости или преимущества есть. И никто не может сказать, я не принадлежу к телу, потому что я не могу хорошо проповедовать. Или я не могу так молиться, как тот молится. Или у меня нет силы и способности утешать страдающих. У каждого есть абсолютно свое дарование, и Бог каждому дает свой дар. И сегодня тоже будем мы совершать молитву, и очень бы хорошо, чтобы те, кто принял крещение, могли бы сказать: «Господи, Духом Твоим Святым, пошли мне Твой дар, который нужен был бы в церкви, чтобы я мог присоединиться к церкви и быть полезным среди народа Господнего». И вот здесь он говорит, у каждого человека есть свой дар. Но иногда люди хотят быть, знаете, вот только всегда на высоте. И бывает так, в мире он был на высоте, имел какие-то преимущества, входит в церковь, у него какие-то дарования, но не такие, как он хотел. Может, он бы хотел бы тоже быть, если он где-то был директором, то здесь должен быть каким-нибудь управляющим или пресвитером или что. А он всего-навсего проповедником. Или может быть, просто даже и проповедником не получается. И думает, наверное, я не прирастился к церкви. Я, наверное, чужой, я не свой здесь. И вот Слово Божие говорит, каждому Бог дает свое дарование. Братья и сестры, я должен сказать, что все, кто здесь находится, Господь ни одного не обделил. Кто принял крещение, ни одного не обделил. Каждому дал талант свой. И об этом хорошо говорит 25 глава Евангелия от Матфея. Придет момент, когда Господь за эти дарования, за этот талант спросит, как ты им трудился? И может быть кто-то из нас скажет, Господи, я твой талант закопал, я не захотел служить тебе. Мне некогда было для тебя трудиться. И потому я старался просто его хотя бы в мире не растратить. Хотя бы, чтобы он, если тебе не служим, то хоть бы в мире. Если я здесь не пою христианские песни, не славлю, хоть и в мире не буду петь. Ничего подобного, друзья. Нет, Господь хочет, чтобы вы сегодня трудились для Него. Употреблять усилия нужно для труда. И те, которые трудятся во имя Господня, вот совершают труд, те могут в день пришествия Господа, когда Господь позовет к себе, они скажут, Господи, Ты дал мне 5 талантов, а я приобрел еще 5, или 2, а я еще на них 3 приобрел, или 2. Господь скажет, хорошо, верный и добрый раб, войди в радость Господина твоего. Вы знаете, мы сегодня здесь рассуждаем об этом, а ведь придет же реальность, придет же тот день, когда мы будем входить при лицо Господня, и Господь нам будет сопровождающие слова говорить. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость Господина твоего. Вы знаете, я должен сказать, что даже от труда радость человека, когда он трудится, это уже радует того, что доверил ему Господь какой-то труд. Это уже приносит радость. И мне бы хотелось, чтобы те, кто принял крещение, могли бы испытать эту радость. Не просто радость есть что-то, а радость быть полезным. Радость отдачи, радость служения. Вы знаете, я обратил внимание, вот на такой момент. Не может глаз сказать руке, ты мне не нужен. Другими словами, как эту мысль говорил, не может брат сказать какому-то другому брату, я без тебя как-нибудь обойдусь, ты нам в церкви не нужен. Или брат сестре, или сестра брату, ну, а мы как-нибудь без тебя обойдемся. Хотя и бывает, некоторые люди так считают, да без меня там пройдет собрание, не хуже, чем со мною. Без меня там и то, другое дело пройдет, но я что, я сам такой, скромный человек, без меня все пройдет. И они не пытаются даже так вот, ну как это, идет богослужение, идет собрание сегодня, церковь Божия, семья, тело собралось вместе, да без меня пройдет. Ну, представьте себе, если ты занимаешь в церкви какой-то, ну, как вот здесь в теле сказано, ну, особый дар, ну, может быть, слух. Да без меня сегодня пройдет, все пусть будут глухими, или глаз там видит, что-то нужно где-то помочь кому-то, ободрить кого-то, поддержать. Без меня сегодня там пройдут. Ну, подумаешь, не увидят страдающего. Ну, подумаешь, не увидят там какого-то, у кого переживания кто-то. Без меня пройдет собрание. И это не превращает, друзья. А это отделяет нас. А Слово Божие говорит, чтобы вы сами себя превращали. Вот, как вот написано, мы прочитали, что Господь дает нам возможность присоединиться к телу Господнему посредством взаимно скрепляющих связей. Несколько минут я обращу внимание на некоторые моменты, для того, чтобы людям можно было хотя бы немножко ориентироваться. Ну что же я должен делать в церкви? Ну хотя бы какие у меня права есть? Нужно ли мне ждать на это специальных поручений от служителей, от церкви? Или это уже Бог мне дал такие права, и я обязан ими пользоваться? Вот я хочу обратить внимание на те права, на то, чем мы можем себя приращать без поручения служителей, без поручения специального церкви. А как только ты вошел в церковь, принял крещение, тебе сам Бог поручает это делать. Напоминаю, некоторые места читаю, некоторые даже читать не буду, на память говорю. Мы прочитали один для другого члены. В чем мы можем быть полезными друг для другого? Друг для друга. Иакова 5 глава, стих 16. Там написано так: «Признавайтесь друг пред другом и молитесь друг за друга». Много может усиленная молитва праведного. Я надеюсь, что мы нуждаемся, чтобы молились за нас. У нас у каждого есть слабости, трудности, переживания, радости. Мы нуждаемся в охране Господней, в благословении, в милости Господней. И для того, чтобы о мне помолились, мне необходимо признаться. Признаться в моих проблемах, в бедах, иногда искушениях. Вот помолитесь за меня, братья и сестры. У меня большие трудности, искушения. Надо признаваться. И Слово Божие говорит в следующий момент: молитесь друг за друга. Вот это мы имеем право выслушать кого-то, вместе помолиться. И знаете, бывают большие даже трудности. Ну, например, так вот кто-то просит: помолитесь, пожалуйста, за моего сына или за мою дочь, они в мире. И вместо того, чтобы, знаете, так вместе взять и помолиться, кто-то сразу: и за моего, и за моего, и за моего, и просто, и забылась та нужда, о чем молиться. А я думаю, как хорошо, когда люди выслушали нужду, здесь помолились в церкви, пришли домой вечером, склонили свои колени и помолились не только о том: Господи, благослови меня на эту ночь, благодарю, что у меня все хорошо, а могли бы вспомнить ту нужду, о чем кто-то признался и просил помолиться. Помолитесь о том, о другом. Это есть взаимно скрепляющие связи, друзья. Когда мы можем молиться друг за друга, не только за себя, я живу, мне хорошо и все. Когда я вижу другого человека в нужде, в трудностях, нем помолиться, это взаимно скрепляющие связи. И у вас сегодня предоставляется возможность не только о себе молиться, и молиться друг за друга, чтобы Господь благословил и довел до вечности, имели бы успех. Следующее написано так: «Любите друг друга, как и я возлюбил вас». Ну, на что я обращаю внимание, раньше закон такой был, чтобы мы любите друг друга, как самого себя. Помните, первая заповедь была «Господа возлюби», потом «и ближнего своего, как самого себя». Господь говорит, я вам даю новую заповедь. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть больше, чем себя. Больше, чем себя. Это очень важно сегодня любить церковь. Вы знаете, с чего начинается любовь? Я хочу обратиться вот к тем, кто принял крещение. С чего начинается любовь? Мы иногда, Христос говорит, что особенно вы делаете, если вы любите любящих вас? Так поступают и язычники в мире. Если любят только тех, кто их любит. Любовь, написано, с чего начинается, 13 глава 1 послания Коринфянам, любовь долготерпит, любовь милосердствует, она не ищет своего, она не радуется неправде. Вы понимаете, в этот момент, то есть, а почему это так? А потому что мы все разные люди. И надо кого-то и терпеть, и долго терпеть. И некоторые люди подходят и говорят, я больше не могу. У меня не хватает терпения, там, мужа терпеть, дочку или жену, или еще. Что мне делать теперь? Слово Божие говорит, ну не хватает терпения, значит, переходи на долгое терпение. Надо долго терпеть, это любовь, это мы есть выражается, когда мы способны покрывать, а не раскрывать недостатки другого. Молиться о нем, переживать. Его Слово Божие говорит, любите друг друга. И на это не нужно какого-то особенного поручения в церкви давать. Ну, люби свою жену, люби братьев, сестер, люби церковь. Это мы сами должны иметь, и в этом мы превращаемся. Превращаемся друг к другу или к телу его. Следующее, на что я обращаю внимание, Слово Божие говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это тоже важно. И некоторые говорят, не прощу. Не могу простить. Или еще, знаете, как говорят, ну, прощаю тебя, только дел с тобой больше иметь не буду. А в молитве «Отче наш» написано так, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И представьте себе, мы сами себе приговор подписываем, прощаю тебя, только дел с тобой иметь больше не буду. И подписали приговор, Господи, прости меня, но дел со мной никаких не имей. Это очень важно, друзья. Как хотите, чтобы вас простил Господь, так и вы прощаете. Вы знаете, пока нет человека, который сделал нам зло, сделал нам неприятность, прощать легко. Очень легко. Но когда он появляется, который нам делает зло, который наговаривает на нас неправду, оказывается, прощать нелегко. Но Слово Божие говорит, прощайте. Прощайте даже тогда, когда он не просит прощения. Когда ты становишься на колени и молишься Господу, Слово Божие говорит, тогда прости ему, чтобы молитва твоя была услышана. А некоторые говорят, ну как же так, прощайте. Он даже прощения не просит, а ему простить надо. Это нужно прежде всего для тебя, чтобы Бог тебя простил, чтобы тебя Бог благословил. И это нужно делать сегодня, потому что Бог к этому призывает. А бывает, что люди годами носят непрощение, и от этого сами не растут, и думают, ну мы же поступаем по справедливости. Слово Божие нам еще говорит, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Тоже важно, друзья. Вот мы вошли в церковь, мы видим иногда, кому-то тяжело, кто-то материально трудности имеет, а я хорошо имею. У кого-то есть трудности физические, заболел, нужно прийти помочь, посидеть, может быть, в больнице побыть. Знаете, проблем очень много, не только духовных, и физических проблем много у нас, мы люди все, и сегодня у одного хорошо, завтра у другого. И вот Слово Божие говорит, носите бремена друг друга. И на этого не нужно даже ждать поручения. Ну, пойдите туда сходите, поручите того-то, видишь, иди. Это и есть взаимно скрепляющие связи. Слово Божие еще нам говорит, будьте внимательны друг к другу, поощряйте к любви и добрым делам. И как у некоторых есть обычай оставлять собрание, то написано, увещевайте друг друга, чтобы не оставлять собрание. Вот увещевайте, будьте внимательны. Видите, что человека нет сегодня? Где-то он, ну что-то с ним случилось. Может быть, он заболел, его посетить надо. А может, он просто остыл. Слово Божие говорит, вы тогда заботьтесь друг о друге, увещевайте, поощряйте к добрым делам. Кто-то остыл сегодня и не хочет ничего делать, расслабился, и он бы такой, чтобы только мне что-то бы делали, а от себя никакой отдачи. Слово Божие говорит, увещевайте, к добрым делам помогайте, вместе возьмите его. Идешь туда посещение, возьми еще кого-нибудь, идешь доброе дело, пригласи еще кого-то сделать, чтобы вместе зажечь другую душу. Это и есть взаимно скрепляющие связи. Служите друг другу тем даром, которым Бог даровал, дал нам. У каждого у нас есть свой дар. Вы знаете, один может прийти даже на собрание сюда, мы здесь служим друг другу. Хотите вы или не хотите, но мы служим друг другу. Кто-то может здесь подготовиться и спеть, кто-то рассказать, кто-то помолиться. Я даже хочу сказать, Слово Божие нам повелевает, приветствуйте друг друга святым целованием. Это тоже взаимоскрепляющие связи. А бывает так, человек не хочет приветствоваться, не хочет, потому что у него уже разорвались отношения друг с другом. И этим он подтверждает, у меня с тобой нет никаких дел, я даже обойду тебя и приветствовать тебя не буду. А Слово Божие говорит, ищите взаимоскрепляющих связей, а не те связи, которые разъединяют, или тех причин, которые бы нас разъединяли. Пусть Господь благословит вас, друзья. Ну и последнее, что я обращаю внимание, ждите друг друга. Слово Божие говорит, когда мы собираемся на вечерю, тогда ждите друг друга. Вы знаете, как важно сегодня, вы знаете, наверное, те, которые немножко торопливые, вот, или так, знаете, у них все ладится, как им тяжело ожидать другого человека. Я это хорошо понимаю, вы все знаете, как ждать другого человека тяжело. Мне бы хотелось, чтобы он был такой, как я. Вместе успел поесть, вместе пошли, и не отставал бы, и так далее. Смотришь, другой все делает медленнее. И Слово Божие говорит, ждите друг друга. Кто-то бы хотел, знаете, чтобы я раз и выучил, другой бы раз и выучил, а он не получается у него. И у нас иногда раздражение. Ну, ладно, отстал, отставай, как хочешь. А я пошел вперед. Иногда отрываются друг от друга, а потом смотрят на других свысока. И говорят, ай, тебе еще далеко до меня. И вместо того, чтобы, знаете, вместе подождать, помолиться, поддержать такое уничижение, и теряет благословение Господне. Дорогие друзья, братья и сестры, вы вошли в церковь Господня. Сейчас будем совершать молитву благословения. Вы можете сегодня быть, знаете, людьми, через которых будет входить радость. Получивши благословение Господне, вы будете входить в церковь и будете вносить с собой радость. И видя вас, люди будут радоваться, благодарить Бога. А могут увидевшись, стенать и переживать. И вы знаете, это зависит от вас. Настолько, насколько вы сами захотите приобщиться к телу Господне, насколько вы возьмете за это взаимно скрепляющие связи и будете жить отдачей, жизнью, благословения и прославления Господа. И Бог вас благословит. И мы бы хотели, чтобы вы были таковыми. Об этом вы сейчас и помолитесь Господу. Ну а прежде я бы хотел обратиться ко всем, кто здесь находится. А может быть, кто-то сегодня смотрит на себя и думает, как я далеко еще от Бога. Как мне еще до этого все далеко. И сердце тоскует, и хотелось бы быть ближе к Богу. Хотелось бы зайти приобщиться к этой благодати Божией, к семье Господне, к церкви Его. Вы можете сделать сегодня этот первый шаг навстречу к Нему. Этот шаг делается через покаяние. Этот шаг делается идти навстречу к Иисусу Христу, открыть свое сердце пред Господом и принять Его. Пусть это будет первый шаг. Может, уже он не первый, но тебе приходится опять его делать. И если у тебя есть это решение, все-таки быть ближе к Богу, все-таки войти, не опоздать. Не остаться, если Господь сегодня придет, не остаться за дверями. Делай сегодня шаг навстречу Господу, спеши. Торопись, пока Господь зовет тебя. Старайся быть своим для Бога, а не чужим. Это зависит от тебя, от твоего принятия. И если ты сегодня имеешь это решение, я предложил бы тебе сюда пройти и здесь помолиться Господу. И мы о тебе помолимся, и Бог пошлет и прощение, пошлет и мир свой. И тебя сделает своим сыном, подарит тебе, или дочерью, подарит тебе и прощение грехов, и жизнь вечную. Преклонись ко мне, о Боже, Боже верный и святой, я Oh.